для тебя надела я цветастое платье и не занавесила окно. Для тебя я душу поделила на части, каждому досталось по одной. А ты один по берегу блуждаешь. Так иди сюда, сюда, сюда, согрей меня так. Я заворожу тебя диковинным танцем под лучами огненной луны. Ты узнаешь, милый мой, как мог сбываться на твоих одни и те же сны. А ты один по берегу блуждаешь. Так иди сюда, сюда, сюда, согрей меня так. Заклинание не помогает, если на небе нет полнолуния, если тучами небо затянет, то тебя не верну, не верну я. Заклинание не помогает, если на небе нет полнолуния, если тучами небо затянет, то тебя не верну, не верну я. Ты в ночи не перепутал пороги, я в окне моем свечу зажгла. Чтобы ты, любимый мой, не сбился с дороги, бурю непогоду уняла. А ты один по берегу блуждаешь. Так иди сюда, сюда, сюда, согрей меня так. Заклинание не помогает, если на небе нет полнолуния, если тучами небо затянет, то тебя не верну, не верну я. Заклинание не помогает, если на небе нет полнолуния, если тучами небо затянет, то тебя не верну, не верну я. Заклинание не помогает, если на небе нет полнолуния, если тучами небо затянет.